363. При космических пертурбациях накопляются очищающие огни, которые нагнетают атмосферу и устремляют огни на строительство нового мира. Так на развалинах старого мира растет новая эволюция, эпоха огня завершает Кали-югу и насыщает пространство огнем нового мира. Так всеобъемлющее знамя владык зовет к чистому творчеству. Так утверждение иерархии входит в жизнь. Так все, направленное на благо, мы приветствуем. Так все, насыщенное чистым устремлением идти верхним путем, мы приветствуем.